Глава 11. Новые отношения. Поговорим. С места в карьер начал сжимать меня в объятиях принц. Да, пожалуйста. Нахально глядя ему в глаза, усмехнулась я. Только одного не пойму. Ты разговаривать собрался или на танец меня приглашаешь? Спросила я, намекая на тесные обнимашки. «Ты имеешь что-то против танцев?» Насмешливо произнес принц, внимательно рассматривая мое лицо и медленно проводя рукой вдоль позвоночника. Что я почувствовала от этих манипуляций, даже не могу описать. «Нет, не подумайте, его прикосновения мне были не противны, скорее наоборот, и вот это чертовски пугало. А еще по поведению принца я поняла, что спалилась, тая в его объятиях». «Нет», — стараясь казаться безразличной, передернула я плечами. «Это просто замечательно», — сказал Тимарелион и резко подхватил меня на руки, да так неожиданно, что я взвизгнула. «Не бойся, я никогда не причиню тебе вреда», — успокаивающе произнес ледяной дракон, не отрывая от меня глаз. Он расположился на диване, посадил меня к себе на колени и уставился в мое лицо. «И я, кажется, начинаю влюбляться». А он знает, как покорить сердце девушки. От этой мысли все мое романтическое настроение вмиг испарилось. Я была уверена, что не первая на грядке. «Вы мне магию воды собрались преподавать в этой позе?» — строго спросила я. Глаза у принца заблестели и стали темнеть. «Ты что-то имеешь против?» — повторил он. «Могу и в другой позе. Я вообще за разнообразие». К моим щекам прилила кровь. Вот же... «Тебе какая больше нравится?» — хитро спросил Тимарелион. «Я предпочитаю изучать магию, сидя с вами как минимум на разных поверхностях», — сглотнув, ответила я. «Когда ты нервничаешь, то начинаешь говорить заумным языком. Не замечала?» — спросил принц, проводя пальцем по моей щеке. «Нет. Что-то мне кажется, пришла пора валить отсюда». «А я начинаю многое замечать в тебе». — сказал ледяной дракон, держа меня за подбородок и проводя большим пальцем по нижней губе. — О, Господи! Да он меня совращает! Какой тупой развод! Но сердце колотилось, как бешеное. Отводя его руку от лица, я постаралась говорить спокойно. «Магистр, мне вот интересно, в вашей академии преподаватели за домогательство к студенткам не увольняют?» — Что ты! — картинно изумился этот шут. «Как можно? Да и никто к студенткам еще не приставал». «А вы?» — прищурилась я. «Я тем более», — гордо ответил принц. «Ну, точно шут». «У меня вообще, чтоб ты знала, невеста есть». Мои глаза стали просто по 5 рублей. «Знаешь, какая она красавица!» Зажмурив глаза, с придыханием протянул Тимарелион. «С такой малышкой мне не нужны никакие другие адептки». Моему возмущению не было предела. Это вообще как называется? Меня совращает, искушает своими поглаживаниями, а у самого невеста есть. Мерзавец, вот он кто. Я попыталась встать, но не получилось, потому что магистр вцепился в меня, как в родную. «Магистр, вы не боитесь, что ваша распрекрасная невеста зайдет и увидит нас в интересном положении?» Ехидно поинтересовалась я. «Не боюсь. Это просто невозможно», — прошептал мне на ушко дракон. «Вы ее заперли в темнице? Что-то мне ее уже жалко. Или положили в спальне, и она послушная вас там дожидается?» Я чувствовала, что начинаю заводиться. «Не угадала», — засмеялся принц. «Все намного проще». «И?» — протянула я. «Терпение не мое, это однозначно». «Это невозможно». «Потому что моя невеста сейчас здесь, и она сидит у меня на коленях». Я зависла. «Выносите!» — командным тоном заключил Лилерий громко хохоча. «С какой стати вы распоряжаетесь моей жизнью?» Я вскочила на ноги и принялась кричать. «Я, конечно, все понимаю, но симпатия — это еще не супружество. Принц мне нравится, я это реально осознала, но не до такой же степени». «Да его брат мне тоже нравится, но я же не записываю его себе в женихи». «Успокойся», — строго проговорил принц. ты являешься моей истиной». «Да хоть ложной!» — вскипела я. Но потом до меня дошло. Вот попадалово. Сколько книг я прочитала про магические связи нереальных рас и людей, и в каждой одна и та же хрень. Истинная пара, любовь до гроба, жизнь в розовом цвете, а смерть одна на двоих. Мне стало конкретно страшно. Совсем не хотелось умирать вместе с этим блондинчиком. «Я не буду тебя ни к чему принуждать», — сквозь зубы процедил Тимарилеон, видя ужас на моем лице. «Клянусь, если ты так боишься, давай сами решим нашу судьбу. Только узнаем друг друга получше, попробуем подружиться. И если сможем полюбить друг друга, значит, боги не ошиблись». Закончил он и с надеждой посмотрел на меня. В принципе, я ничего не теряла. Просто обзаведусь еще одним другом. Вроде бы не страшно, но что-то сильно настораживало. «Ты не будешь посягать на мою свободу?» Надо все уточнить, чтобы потом не возникало недопонимания. «Нет, ты не посягаешь на мою свободу, а я на твою. Хотя, честно скажу, для меня это будет трудно». Принц подошел ко мне, притянул к себе и зарылся лицом в мои волосы. «Чтоб ты знал, друзья так не делают», — пытаясь отогнать табун мурашек, прошептала я. «Я пока не твой друг. Дай мне побыть еще немного твоим истинным», — прошептал Тим и поцеловал меня в губы. Он целовал меня так жадно, как в последний раз. Все мысли упорхнули в трубу. Я и забыла, что была против божьего промысла, и стала отвечать принцу со всем трепетом, который он во мне будил. Странно, но сейчас Тимарилеон был мне жизненно необходим. Только он смог пробудить во мне женщину. Мне стало страшно от мысли, что он исчезнет из моей жизни. Но спешить все же не стоило, мне только 22 года. Кстати, я отодвинулась от тяжело дышащего дракона и спросила. «А сколько тебе лет?» «Ну, мало ли, вдруг ему 1000 лет, а я не такая живучая». 400 будет в эту субботу. Приготовишь мне как другу особый подарок?» — хитро подмигнул Тим. «Сколько? На нашей планете никто столько не живет!» «Ты в другом мире, малышка, привыкай!» — улыбнулся принц и чмокнул меня в нос. «Все же я буду ждать от тебя подарок». «Даже не знаю». Я растерялась от такого заявления. «А ты не задумывайся. Просто подари то, что у тебя лучше всего получается», — сказал магистр. «Истерику!» — решил мне помочь Лилерий. «Цыц!» — его только не хватало. «Ладно, тебе пора отдыхать, ты и правда устала», — проговорил наследный принц и посмотрел на меня своими черными глазами. «Какая же ты красивая! Я не могу сдержаться». Он коротко, но очень страстно поцеловал меня, а я провожу тебя. Соединив наши руки, принц создал портал и перенес нас в мою гостиную. «Мне пора, а ты отдыхай. Завтра на занятия. Можно я к тебе буду заходить в гости?» По-мальчишески улыбнулся магистр. «Да», — прошептала я смущенно. «А почему нет? Он сегодня на себя не похож. Если будет так себя вести и дальше, я и правда смогу его полюбить». «До встречи», — прошептал принц и исчез в портале. «Вот это денек, такой длинный и богатый на события. Да еще принц...» «Я советую проверить его», — вставил свои 5 копеек Лилерий. «Обещание — это хорошо, конечно, но надо доверять только фактам. Сомневаюсь я в его лояльном отношении к твоим возможным друзьям мужского пола. А их у тебя будет много, потому что ты переведена в мужской зал единоборств. Так что надо узнать степень сдержанности его величества. Как ты на это смотришь?» «Я думаю, ты прав. Потому что если Тимарилеон не сможет доверять мне, то нам не суждено быть вместе». Я прямо чувствовала, как Лилерий злорадно потер ручками и спросила. «Вот скажи, откуда в тебе такой негатив к принцу?» «Подрастешь, узнаешь». «Хочу сразу сказать, пока ты ничего себе не напридумывала. Конкретно к твоему принцу у меня нет никаких претензий. Он вроде ничего так». «Я рада, а то не хотелось бы слышать твое постоянное бухтение». Решила я подколоть хранителя. «Так, а ты чего еще не в постели? Быстро кушай и спать. Завтра первым занятием зельеведение. И хочу сразу предупредить. Его ведет бывшая любовница твоего принца», — закончил свою речь хранитель. «Зашибись», — пробурчала я мысленно. Быстро поев борща, по которому я ужасно соскучилась, я приняла ванну и без сил упала на кровать. Я думала, что от избытка впечатлений не усну. Но не успел Лилерий пожелать мне спокойной ночи, как я отключилась.